Какой тяжелый парень, если б не ты, боюсь, что мне был бы конец. Спасибо, Мира. Девушка показала ослепительную улыбку и тихонько произнесла: ни за что. А впрочем, ты и сам мог справиться. Твой призрачный шаг мог помочь сбежать от последней атаки этого существа. Ха-ха, не преувеличивай. Ты и сама знаешь, что с тем количеством сил, что у меня осталось, я бы не смог проявить навык призрачного шага. Мое тело просто не выдержало бы нагрузки. Во как, в прошлом во время тренировок ты так не говорил, когда применял этот навык для побега. Мне больших усилий доставляло исправление последствий этого навыка. Эрик сжал руку девушки в своей и притянул ее к себе, крепко обняв. Ты самая лучшая. Извини, в будущем я буду осторожнее. Ты всегда так говоришь. Исправлюсь. Честно, честно. Так я тебе и поверила. Кстати, сова вернулась. Девушки уже в безопасности. Хорошо, пора и нам возвращаться, пока Кайл не устроил там истерику. Глава 71. Начало вторжения. Большие бои приводят к серьезным беспорядкам. Эрик оглядел лес, который превратился в кровавое болото и, убедившись, что больше нет врагов, пошел в сторону выхода из леса. Его взгляд был задумчивым. Эрика беспокоило странное ощущение, что за ним наблюдают, но кто и зачем, он не мог понять. Возможно, это было только чувство беспокойства после серьезного сражения, а также из-за наступления ночи, постепенно превращающей лес в царство темноты и тишины. Только осторожность Эрика не была безосновательной. В нескольких километрах от этого места, скрывшись в темноте, наблюдала седовласая женщина. Ее глаза были закрыты, но ей они и не были нужны. Под ее ногами шевелились странные тени, похожие на змей. Они быстро подползали к женщине, а затем, сливаясь с ее телом, они исчезали. Женщина улыбнулась, а затем сказала: «Занятный мальчик, из него может получиться кто-то стоящий». «Да, госпожа, он самый необычный из тех, кого я видела». Внезапно раздался голос еще одной девушки. Она вышла вперед, ее пурпурные глаза светились в ночи, и казалось, будто она видит сквозь темноту и не только. Даже Эрик, идущий на огромном от нее расстоянии, не сможет ускользнуть от такого пристального взгляда. Эта молодая девушка была довольно красивой, с приятным лицом, черными волосами и притягательным взглядом. Если бы Эрик видел ее, то сразу бы узнал девушку из кафе, которая в прошлом следила за ним, пока тот был в родном городке. Ее звали Сиана Фулдарк. Она принадлежала к той же семье, что и Мария, Вея, глава города и глава академии. Хотя по значимости она была членом второстепенной ветви, но при хорошем таланте она смогла подняться в глазах главной ветви и была назначена командиром секретного наблюдательного отряда. Ее задачей был сбор, обработка и передача информации, а также охрана важных персон. В данный момент ее целью был Эрик. Мария одобрительно кивнула и пошла в сторону деревни. Ее шаги казались обычными, но ее скорость передвижения была чрезвычайно быстрой. Она мелькала в лесу словно призрак, а сзади за ней следовала Сиана. Скорость молодой девушки была превосходной, но по сравнению с Марией она казалась черепахой, соревнующейся с зайцем. Спустя пару мгновений Мария прибыла к границе леса и села рядом с одним из деревьев. Сиана, заметив действия Марии, подошла и уважительно обратилась: «Госпожа, мы не войдем в деревню, нет, но скоро может начаться массовое сражение с теми монстрами. Мы не поможем. Смысл? Эта деревня принадлежит не нашей империи и не нашей организации. Пока здесь нет ничего, что могло бы угрожать безопасности всей империи, мы не будем вмешиваться. Внутренние проблемы должны решаться хозяевами этих территорий, и только если они будут просить нас о помощи, мы немедленно вмешаемся в этот вопрос. Без веского повода мы не должны вмешиваться, но тогда погибнет много невинных людей. Мне все равно, у меня только одна цель – тот мальчик, остальное меня не заботит, и тебе советую не забивать голову. Запомни, инициатива наказуема». Спустя десяток минут Эрик не спеша вышел из леса. Ему тут же бросились в глаза светящиеся огоньки, бегающие в темном поле. Из-за любопытства Эрик отправился навстречу огням. К его удивлению, это были люди с факелами. Эрик под покровом темноты и иллюзии, созданной его навыками, подкрался поближе и вскоре заметил невысокую худую фигуру. Это был Кайл. Он шел в середине группы вместе с каким-то солдатом в тяжелых доспехах. Единственный вариант, который Эрик мог предположить, это то, что они ищут кого-то, вернее не кого-то, а его самого. В противном случае, что мог там делать Кайл? «Эй, привет, не меня ищите?» Услышав крики, толпа повернулась и увидела молодого человека в слегка потрепанной одежде, но без каких-либо видимых повреждений. На лицах опытных стражей появилось легкое недоверие, но внезапно из толпы выскочил Кайл. «Малыш Эри, ты где пропадал? Мы уж было решили, что тебя скушали монстры. Ох, не говори глупостей, я невкусный. Ха, раз уж ты вышел, то давай, скорее, вернемся в деревню. Как скажешь. Кстати, я разобрался с проблемой». Стражники поначалу успокоились, осознав, что это тот юноша, которого они ищут, но услышав последнюю фразу, их дыхание перехватило и они вытаращили глаза на юношу. Они никогда не видели вживую тех монстров, но из рассказов Кайла у них создалось довольно грозное впечатление, а сейчас ребенок, не выглядящий старше 12 лет, заявил о решении проблемы. «Ну не смешно ли это?» Кайл недоверчиво посмотрел на Эрика и спросил: «Ты убил королеву?» Эрик нахмурился. «Королеву? Какую королеву?» Затем, посмотрев на строгих стражников, Эрик замахал руками. «Нет, нет, ты что, как я могу ударить женщину? Если с вашей королевой что-то случилось, то это не я. Я в это время сражался с толпой монстров. Ха-ха-ха, Эрик, я говорю о монстрах, с которыми ты столкнулся. Если не убить королеву, то нашествия не прекратятся. Она сердце племени монстров, и только когда она будет мертва, наступит тишина и спокойствие. Она сильна, да, очень. Такие монстры сравнимы с человеком в сфере короля, а то и сильнее». Эрик почувствовал страшную угрозу. Такого противника он не сможет победить, даже ранить его не получится. Огромное давление опустилось на Эрика, он не мог уйти и бросить людей в деревне, но и сражаться в смертельном бою за тех, кого он не знает, ему также не хотелось. «Как же все сложно. Я думал, что разобрался с монстрами, а тут оказывается, что я уничтожил всего лишь маленький отряд. Нам не совладать с такой силой. Знаю, поэтому я отправил сообщение своей семье и в башню Черного Льда. Когда они получат сообщение, то сразу придут на помощь». Эрик почувствовал, как расплечь сошла, и стало гораздо легче. Он посмотрел в сторону деревни, собираясь вернуться, но внезапно... Громкий рев разнесся по округе. Солдаты мгновенно схватились за оружие и стали всматриваться в темноту леса, откуда донесся яростный рев, но ничего не было видно. Только странные звуки доносились из леса. Казалось, что там была целая армия солдат. Топот, рев зверей, лязганье металла, хруст ветвей и тихие, но четкие щелчки, разносящиеся на дальние расстояния. Эрик, Кайл и отряд солдат почувствовали, как по их спинам прошел жуткий холодок. «Кажется, нам нужно отступать», — произнес один из солдат. Все переглянулись между собой и мгновенно побежали в сторону деревни. Использование мировой энергии и развитие своих тел и навыков дало воинам возможность превзойти обычных людей во всех показателях. Скорость и выносливость были одними из таких аспектов, из-за которых преодоление 5 с лишним километров до поселения превратилось в легкий забег на 5 минут. Правда, при движении на дальние расстояния с постоянной максимальной скоростью приводит к быстрому сгоранию внутренней энергии, что приводит к истощению. Люди могут быть быстрыми и сильными, но не всемогущими. Обычно скорость человека в 5-6 раз меньше, и при использовании энергии те же мастера могут бежать сутки и дольше, но как только увеличится скорость, увеличится и расходы энергии. Вбежав в открытые ворота, капитан группы сразу отдал приказ о полной боевой готовности. Стражники, дежурившие в поселении, хаотично разбежались по своим подконтрольным районам, чтобы занять боевые посты, расположенные вдоль высокой деревянной ограды. Часть охраны ушла поднимать людей. Мирные жители должны быть спрятаны в специальном укрытии, им нет смысла участвовать в сражении мастеров, где смертные только будут мешаться. Вскоре у главных ворот появились несколько человек. Стражники уважительно поприветствовали их. Эти несколько человек были старейшинами деревни. Эрик со стороны смотрел на старейшин, отдающих приказы капитанам стражи. В поселении было несколько боевых отрядов империи, а также народная дружина из местных ветеранов и сильных добровольцев. Всего он успел насчитать 10 человек, чья аура показывала на то, что они являются крайне сильными экспертами. Возможно, 10 сильных воинов являются воинами в сфере великого мастера и стоят на ступень выше Эрика и Кайла, которые находятся только в сфере мастера. Помимо 10 сильных мастеров, были еще не менее 30 человек, равных Эрику. Такая мощная группа достойна уважения в глазах людей из Снежного пика, но для башни Черного Льда они такие же смертные, как и мирные жители этой деревни для нынешнего Эрика. Пока Эрик и Кайл ждали в стороне, Старейшины уже распределили людей по своим постам и обязанностям. Эрик не мог не похвалить их слаженность и опыт. Только такие ветераны, как старейшины деревни, могут грамотно отразить нападение врага, используя минимум сил. Внезапно один из старцев посмотрел на Эрика, и юноша тут же ощутил его строгий и сильный взгляд. Старец одобрительно кивнул и медленно, опираясь на трость, подошел к Эрику и Кайлу. «Юноши, этот бой наша забота, а вам я бы советовал спрятаться с мирными жителями. Оставьте вашу защиту нам, взрослым». Услышав слова старца, Эрик недовольно скривился и отрицательно помотал головой. «Извините, дедушка, но я бы предпочел сразиться, а не прятаться». Кайл знал, что Эрик делает, что хочет, и если он что-то решил, его не переубедить. Можно только смириться с его решением. «Эри, ты будешь биться?» Эрик хлопнул Кайла по плечу и с усмешкой решительно произнес. «Конечно, нельзя убегать в такие ответственные моменты, иначе потом всегда будешь пасовать в подобной ситуации. Мне будет стыдно, если я стану таким. Хо-хо, какие в нынешнее время энергичные детишки. Хорошо, а что скажешь ты?» На вопрос старца Кайл ответил, не думая. «Уважаемый старейшина, если мой друг хочет биться, то как я могу оставить его без присмотра? Он обязательно наломает дров во время боя. Хэмэм, я что, маленький ребенок? Мне присмотр не нужен, но я не против напарника. Мой навык королевской игры становится сильнее от количества используемых фигур». Старец кивнул Кайлу и Эрику, а затем медленно ушел. Вскоре Эрик получили задание от командира имперских стражников, который был самым сильным среди людей в поселении. Эрик должен был охранять центр деревни. Он не сразу понял смысл, но когда Кайл сказал ему, что в колодце расположен тайный вход в убежище, юноша всей душой почувствовал, насколько ответственную ему предложили задачу. Помимо Эрика и Кайла было еще два мастера и один великий мастер, остальные люди были всего лишь обычными воинами. Эрик не стал терять время и сразу окутал тьмой всю площадь вокруг колодца. Благодаря тому, что наступила ночь, сила Эрика не только была выше, чем раньше, но еще она получала усиленный регенеративный эффект. Данный эффект не ускорял регенерацию ран и повреждений, он только восстанавливал с большой скоростью внутреннюю энергию юноши. Правда, после проверки окружения Эрик оставил навык королевской игры в пассивном состоянии, чтобы не стопорить полное восстановление после предыдущего боя. В отличие от остальных, Эрик был самым расслабленным. Он сел на одну из скамеек, а затем помахал Кайлу. «Садись рядом, хочу кое-что сказать тебе». Кайл подсел к Эрику. Его вид был напряженным, даже ему было немного страшно. Эрик с пониманием отнесся к этому. Все-таки Кайл юноша 13 лет, ему еще неведомы истинные сражения на грани жизни и смерти. «Ты что-то хотел?» «Да, у меня есть один интересный навык, но я еще никогда не применял его на человеке, не связанном со мной каким-либо образом. Раз уж у нас сегодня бой, из которого мы можем не вернуться, то почему бы не провести небольшой эксперимент? Я опробую свой навык на тебе. Что скажешь?» Глава 72-73. Безжалостный враг. Кайл не понимал, в чем суть навыка, который использует Эрик. Раз он спрашивает, то это значит, что возможны последствия от его использования. В данной ситуации, когда неизвестны последствия вторжения монстров, сложно сказать, что хуже: последствия от использования навыка или последствия от сражения с монстрами. «Давай, попробуем. Хуже, чем сейчас, уже не станет». «Отлично, тогда смотри». Эрик окутал Кайла тенью. Юноша ощутил, как его сознание меркнет, и он теряется в иллюзиях. Странная боль пришла в его голову, как будто тысячи игл медленно протыкали его кожу и проникали все глубже и глубже. Вскоре боль ушла, и сознание Кайла вернулось в норму. Внезапно он ощутил странное чувство. Юноша открыл глаза и увидел площадь в виде трехмерной проекции. Он осматривался и вскоре заметил юношу в элегантных одеждах, сидящего на скамье рядом с Эриком. «Это я? Почему я смотрю на себя со стороны?» Кайл поднял руку, чтобы коснуться самого себя, и заметил, как его тело в проекции также зашевелило рукой. «Сконцентрируй свое сознание на собственном теле». Внезапный женский голос напугал Кайла. Юноша обернулся, но никого не увидел. «Мне показалось, что происходит». Кайл шокированно оглядывался, не понимая, что происходит. Вдруг недалеко от него вспыхнуло, как пламя, голубое свечение, и из воздуха появился силуэт женщины, окутанный голубым светом. Юноша не мог разглядеть ее лица, но подсознательно он понимал, что эта женщина должна быть Мирой, которую он однажды видел на арене. Кайл повернулся к ней и уважительно поклонился. «Приветствую госпожу Миру». Силуэт женщины аккуратно кивнул, а затем она сказала: «Суть королевской игры заключается в мысленной связи всех игроков. Каждый имеет свою собственную фигуру, обладающую уникальными навыками, присущими оригиналу, но в то же время фигура на шахматной доске может иметь дополнительные навыки, полученные от остальных игроков. Мысленная связь позволяет мгновенно координировать действия всей группы, и я являюсь основным центром мысленной связи. Таким образом, ты должен слушать все, что я тебе говорю, чтобы не допустить ошибок. Есть еще одно условие. Шахматная доска равна зоне покрытия теневой волны. Выйдешь за пределы, потеряешь возможность продолжить игру и получишь мысленную отдачу от разрыва связи между нами. Я ограничена и не могу обеспечивать связь без касания Эрика, но теневая волна стала уникальным проводником для моей силы. А теперь направь свое сознание внутрь своего тела и готовься к бою». Кайл увидел, как все внезапно закрутилось, и мир исчез, а когда он снова открыл глаза, то его сознание уже находилось внутри собственного тела Кайла. Он резко встал и начал осматриваться по сторонам, пытаясь понять, что реально, а что нет. Когда он, наконец, понял, что все в порядке, то сел и, глубоко вздохнув, произнес: «Эрик, как все прошло? Твой эксперимент удался? Ты как думаешь?» Кайл пожал плечами: «Не знаю, я ничего не чувствую». «Хэмэм, разве?» Эрик вытянул руку и указал в темный переулок между деревянными домами. «Скажи, что там находится?» Кайл всматривался и ничего не видел. Тогда Эрик снова сказал: «Ты умеешь пользоваться энергией своего тела, так почему ты не используешь всю силу, что есть у тебя?» Кайл сначала отрицательно покачал головой, но затем его взгляд на мгновение замер. Юноша закрыл глаза и обратился в свой внутренний мир. Спустя мгновение он открыл глаза, в которых виднелся красный блеск отражающегося света. «Вижу, вижу, там кошка сидит на бочке. Отлично, не забывай, ты подключен ко всем способностям, выставленным на игральную доску. Взамен я также могу использовать твои навыки». После этого Эрик рассек палец и капнул алой крови на землю. Мгновенно капля окуталась тенью и стала расти в размерах. Через какие-то пару секунд появился темный воин в доспехах, которые были чернее ночи. Воин подошел к дереву и легким движением руки оторвал толстую ветвь. В его руках ветвь стала отбрасывать тонкие ветки, а ее основной ствол выпрямлялся и выравнивался, превращаясь в деревянный посох. Вау, круто! Он использует навык древесной трансформации. Это навык, который я выучил, когда достиг сферы мастера. Скажи, а я могу использовать твои теневые искусства? Конечно, только учти, что для определенных навыков нужно хорошее восприятие, которое позволит понять навык и затем использовать его. Также распределение сил действует, только пока ты находишься в зоне действия теневой волны, которая является главным проводником сил. Кайл снова вскочил со скамьи и, крутанувшись вокруг своей оси, покрыл себя теневой завесой, из-за чего его тело стало черным и в темноте практически незаметным. Кайл поднял свои руки вверх и посмотрел на черную кожу. Его тело как будто покрыла черная пленка, которую он может видеть, но не может почувствовать. Невероятно! Где ты выучил такой навык? У тебя, наверное, был суперучитель. Не поверишь, случайно. Я учился использовать теневые аватары в бою, когда осознал всю прелесть их способности видеть происходящее со стороны. Такая особенность шикарна, особенно когда никто не прикрывает тылы. Затем, когда мир успешно захватила мой теневой аватар, я понял, что и мои звери могут так же. Когда мы тренировались, я просил миру использовать ее навыки на мне, а в итоге сам случайно его применил. И тогда мы вместе создали игру королей. Но я не уверен, что это не оригинальный навык. Я думаю, что были люди с подобными навыками до меня, и будут после меня, возможно. Но это все равно круто. Гул, крик, тревога. Внезапно шум со стороны главных ворот привлек внимание Эрика и Кайла, а затем вспыхнула яркая вспышка огня, и череда звериных криков и воплей превратили изначально тихую ночь в настоящий ночной кошмар. Деревня, в которой находился Эрик, имела минимальную защиту. Ее окружали стены из деревянных столбов высотой до 5-6 метров. Каждые 50 метров ограды имели стрелковую вышку, но стрелками были в основном низкоуровневые воины. Наем сильных мастеров слишком дорог для такой маленькой деревни, но против набегов бандитов, такой защиты вполне достаточно. В деревне было всего 2 входа и выхода, которые охранялись стражей, а также имели по одному магическому стрелковому оружию. Это были артефакты, используемые имперской стражей. Они напоминали крупнокалиберные винтовки на мощных стойках. Мастера наполняли зарядное устройство своей энергией, и оружие создавало магическую пулю. В зависимости от того, какой стихией пользовался мастер стрелок, оружие создавало различные виды пуль. Например, мастер элемента воды создавал тонкую струю из сжатой воды, но ее зона поражения была не более 100 метров, а мастера элемента земли создавали твердую пулю с радиусом обстрела до нескольких километров. Скорости поражающая сила также различались, что порой создавало неравенство среди мастеров-стрелков. Поэтому у магического стрелкового оружия есть несколько стрелков, которые меняются в зависимости от обстоятельств. На главных воротах стоял командир Гало, который был сильнейшим в деревне, и его хмурый взгляд опустился на горящую линию вокруг деревни. Можно было разглядеть тела догорающих в ней монстров, но здесь были лишь единицы. Основная масса монстров стояла за стеной огня в ожидании, когда догорит масло в горящей канаве. Командир Гало осмотрел толпу монстров и указал стрелку. На дороге за толпой мелких монстров стоит тварь побольше. Нужно проверить ее. Да, господин. Стрелок выбрал своим зорким взглядом существо, выделяющееся своим размером, и открыл огонь. Из магического орудия вылетела желтоватая пуля, траектория которой вскоре стала хаотичной и непредсказуемой. Но на полет к цели такая траектория никак не помешала. Пуля поразила крупное существо, и его тело тут же окутали искры молнии, а во лбу появилась красная точка. Монстр даже вскрикнуть не успел и замертво упал на землю. В этот момент к стражникам подошел один из старейшин. «Командир Гало, как обстановка?» Насчитал около 50 монстров класса рабочие и как минимум один воин. Что касается мелких рабов, то их слишком много. «Много? Насколько?» Командир Гало подозвал старца к себе, а затем взял луку одного из стражников. Тетива в его руке быстро и уверенно натягивалась. В момент перед выстрелом на кончике стрелы вспыхнуло пламя. Спуск тетивы. Стрела молниеносно пронзила ночную темноту и устремилась ввысь. Достигнув высоты в 100 метров, она взорвалась небольшим салютом, и искры стали падать вниз. Затем эти искры снова взорвались, создавая яркую вспышку над полем. Глаза старца хаотично забегали по полю, его тело пробило дрожь, а ноги как будто обмякли. Но спустя какое-то время он восстановил свое хладнокровие, чтобы никак не влиять на стражу. Ведь, если глава армии боится, то его подчиненные почувствуют этот страх и начнут сами бояться и вскоре отступят. В данной ситуации, когда от решения командира зависит не только его жизнь, но и жизнь почти тысячи человек, деморализация войск приведет к тотальному уничтожению. Командир имперской стражи повернулся к солдатам, стоящим в ожидании приказов. Он наполнил голос энергией, усиливая громкость своего голоса, а затем строго, гордо и уверенно стал произносить напутственную речь. Путь воина всегда сопровождается опасностями и невзгодами, но преодолевая их, мы становимся сильнее. Сегодняшнее сражение станет важнейшим тестом для нас, воинов. Будьте в бою смелыми, настойчивыми и гордыми. Величайшая ответственность – защита граждан нашей империи, защита будущего нашей империи. Мы не можем отступить на глазах женщин и детей, мы должны показать им, что имперская армия – главная мощь нашей империи, которая всегда стоит на защите наших территорий и людей, живущих на ней. Мы – гроза всех врагов, мы – щит наших семей и потомков, которые никогда не забудут наших деяний. Так позвольте мне увидеть, на что способна имперская армия, сильнейшая армия Его Величества Императора. За честь и отвагу, лучники к бою, не щадить никого, убить их всех. Воодушевленные речью командира солдаты взревели в ярости. Их голос создавал настоящий гул, охвативший деревню. Существа, стоявшие за стеной огня, сделали небольшой шаг назад, а их взгляды стали менее уверенными. Внезапный град стрел оказал дополнительное давление на монстров. Лучники стреляли практически без разбора, так как огромная толпа из монстров не требовала прицельного огня. Каждая стрела поражала свою цель. Среди лучников были и люди сферы мастера, чьи выстрелы были наполнены силой магии. Мало того, что они стреляли с такой силой, что пробивали существ насквозь, так некоторые стрелы еще и взрывались, поражая стоящих рядом монстров. Мгновенно поле боя наполнилось истошными криками существ, но толпа из нескольких тысяч монстров не отступала, они по-прежнему напирали, и вскоре огненная стена была прорвана. Часть монстров бежала по горящим трупам своих собратьев, упавших в огненную канаву. Они с безумными криками бежали к деревянной стене деревни. Лучники поражали приближающиеся цели, практически не промахиваясь. Многие из лучников являются не воинами, а охотниками, вызвавшимися сражаться против монстров, ради защиты своих семей и домов. Их боевой дух пылал, а стрелы не знали пощады и промахов. Открыть шипастую ловушку. Крик капитанов распространялся вдоль стены, и по приказу мощные быки тронулись с места. Веревки, пропущенные между столбами деревянной стены, стаскивали верхний слой травы и открывали еще один ров из шипов в 10 метрах от деревянной ограды. Монстры, безумно бежавшие вперед, не успевали тормозить и проваливались в ловушку, а те, кто успевал, были столкнуты бежавшими сзади существами. «Так их, подыхайте, чертовы твари!» — кричали солдаты. «Наглые людишки, ваши жалкие попытки ни к чему не приведут!» Злобный голос послышался в лесу. В тени леса стояли несколько теней. Одна из них была огромным великаном в 4 метра ростом. Этот великан был похож на отвратительного огра с полным ртом зубов и тупым взглядом. Вторая тень была похожа на прямоходящего волка ростом в 2,5 метра. Его безумные кроваво-красные глаза отражали яркий свет от горящей стены вокруг деревни, а из его рта текла слюна, как у бешеного зверя. Только третья тень была похожа на нормального элегантного юношу не старше 20 лет. Но и он не был человеком. Его взгляд был безумным, а кожа бледной, как у трупа. А если приглядеться, то его внешне, казалось бы, элегантные доспехи увешаны костями различных существ и далеко не похожи на что-то присущее нормальным людям. Недалеко от группы стоял еще один монстр из той же расы, что и атакующие существа. Он был поставлен на колени, и его взгляд наполнял страх. Даже при том, что монстр имел крепкое высокое тело и внушительную силу, позволяющую ему руководить армией существ, перед этой группой воинов он был всего лишь мелкой сошкой. Элегантный юноша подошел к существу, стоящему на коленях, и пнул его с такой силой, что тот пролетел несколько метров и врезался в ствол толстого векового дерева. На стволе дерева остался кровавый след и вмятина. «Чертовы твари! Я сказал вам захватить всех жителей деревни, а не устраивать праздничный огонь. Отправляй всех, кто у тебя есть, иначе я убью тебя и превращу в свою трупную марионетку и заставлю служить мне тысячи лет, сохраняя свой разум. Ты знаешь, что это значит. Вон посмотри туда». Юноша указал в сторону выхода из леса, где стояло несколько существ. Их тела пахли гнилью, а плоть отваливалась на землю, оголяя кости изгнившие, наполненные трупными червями, внутренности. Среди этих фигур были не просто какие-то существа, перешедшие дорогу некроманту. Среди них была крылатая фигура, напоминающая женскую, но с отвратительным лицом и длинными когтями. Это была королева существ. «Ты будешь жить вечно в мертвом теле, твой разум будет пожирать страх и отчаяние. Плоть будет отваливаться у тебя на глазах, а ты все будешь чувствовать и ничего не сможешь сделать в ответ. Знаешь почему? Потому что ты мусор, жалкий мусор у меня под ногами. Я дал приказ принести мне живые жертвы для обряда, а ты только впустую тратишь мое время. Я начинаю злиться. Отправляйся в деревню и принеси мне достойные жертвы, тогда я, может быть, пощажу тебя и остатки твоего племени. Хе-хе-хе». Услышав слова бледного юноши, монстр взревел в ярости и повернулся в сторону деревни. Его силуэт стал призрачным, а его стремительный бег создавал вихрь. Он быстро бежал в сторону деревни. Его безумный и напуганный взгляд хаотично искал, с чего надо начать. Сзади за ним следовало несколько существ класса воин и сотня существ класса рабочий. Рабов же, выбежавших из леса, было столько, что они покрывали все поле вдоль леса. Безумный рев толпы привлек внимание капитанов, а сигнальные огни ужаснули всех солдат. Число противников, приближающихся к деревне, превышало прошлую армию в несколько раз, и среди них были не только воины, но и младший вождь племени. Эрик, сидевший на скамейке, внезапно услышал среди воплей монстров хруст древесины. Тень, ранее созданная Эриком, быстро побежала к ближайшему дому и, вскарабкавшись на крышу, она увидела шокирующее событие. Главные ворота пали. Эрик вскочил со своего места и мгновенно создал еще три тени. Одна из теней вспыхнула голубым светом и покрылась мощной броней, вторая тень увеличилась в размерах и достигла 2,5 метра роста. В руках этой тени появились мощные топоры. Рев великана, жаждущего битвы, разошился по всей улице. Третья тень была самой необычной. Она имела очертания девушки в длинном платье, а в ее руках были два полумесяца. Страшный холод шел от нее и превращал всю землю под ногами в ледяную площадку. Кайл был следующим, кто вооружился посохом и приготовился к битве. Его тело окутала тень, а одежда юноши мгновенно стала черной. Остальные воины также приготовились к бою. Заняв круговую защиту вокруг входа в колодец, люди испуганно ждали пришествия врагов. Только сильнейшие люди сферы мастера и капитан стражи в сфере великого мастера немного нервничали перед боем, но в отличие от остальных они имели боевой опыт и уже бывали в ситуациях опасных для жизни. А капитан, имевший на своем подбородке глубокий шрам, вовсе побывал одной ногой в могиле. Ему повезло, что маги, способные исцелять, могут решить даже практически нерешаемые проблемы. Воины в центре деревни слушали яростные крики и звуки сражения, а спустя пару минут на площади появился первый враг, но его сила была так ничтожна, что он мгновенно превратился в лед, когда рядом с ним появилась тень совы, а затем, распадаясь на две ровные половины, его тело превратилось в кучу осколков льда. Кайл, стоявший в стороне, удивленно посмотрел на Эрика и сказал: «Это было так круто. Я видел атаку твоей тени так, как будто сам наносил удар. Все нормально, но не теряй концентрацию, иначе можешь прозевать атаку, нацеленную на тебя». «Хорошо». Постепенно на площади стало появляться все больше и больше существ. Все они были из класса рабов и не представляли для Эрика никакой угрозы. Все они моментально погибали от рук юноши и остальных воинов. Эрик, Кайл и тени перемещались по полю боя, словно стая быстрых хищников. Все их враги встречали беспощадную смерть, не успевая даже показать своей силы. В стороне несколько людей сферы мастера спокойно разбирались с врагами, работая в паре. Их скорость была ниже, чем у Эрика, но их атаки были куда смертоноснее. Опыт все-таки дает о себе знать, и Эрик замечал отставание от опытных воинов. Была здесь и третья сила, куда сильнее, чем все остальные, великий мастер. Капитан стражи сражался, не проявляя большого энтузиазма из-за того, что все враги были слишком слабы для него. Капитан стражи в основном использовал не более 10% силы, в отличие от Эрика, сражающегося с использованием 70-80%. Внезапно капитан изменился в лице и, обнажив кровожадную улыбку, набросился на нового врага. Этим врагом был крупный монстр, наподобие того, с которым в лесу дрался Эрик. Только в этот раз он носил кожаный доспех, возможно, снятый с какого-то врага. По всему мускулистому телу монстра были шрамы и ожоги. Он явно пережил жуткие сражения, но в этот раз его врагом был тот, кого не стоит провоцировать. Эрик также остановился, чтобы посмотреть на этот бой. Он чувствовал, что монстр, который здесь появился, имеет силу намного больше, чем тот, с которым он дрался ранее. Монстр использовал большой двуручный меч, который держал всего одной рукой. Столкновение двух мощных мастеров вызвало резонанс. Ударная волна, образовавшаяся от столкновения капитана стражи и существа, подняла слой пыли и грязи. Враг отступил на несколько шагов назад, прежде чем смог восстановить равновесие. Но внезапная вторая атака ошеломила его. Поднятый для защиты меч был рассечен на несколько частей, и на плотной груди монстра появилась глубокая рана. Монстр болезненно взревел, но капитан не дал ему шанса даже для крика. Быстрое движение капитана снесло голову монстра. Капитан презрительно взглянул на труп монстра, а затем, фыркнув от недовольства, пошел разбираться с остальной мелочью. Эрик ошеломленно уставился на капитана, а затем сказал: «Какой мощный воин! Я бы весь день возился с этим здоровым монстром, но вряд ли бы смог убить его, максимум я бы заставил его отступить, а этот капитан всего несколькими ударами снес голову с плеч, не преувеличивай». Капитан Деррик, опытный ветеран, побывавший несколько раз в башне смерти и вернувшийся оттуда живым. Естественно, он не какой-нибудь слабак, да и сейчас он еще не показал, на что способен. Я слышал от старейшин, что он классифицированный мастер. У него нет элементов, но он является паладином. Видишь щит у него за спиной? Если он достанет его, то ни один враг не сможет пробить навык магического щита. Это артефакт? Нет. Откуда у обычного воина будет артефакт? Не забывай, что он сильнейший среди смертных, а не истинных мастеров, и происхождение у него обычное. В этой деревне артефакты есть только у главы поселения и у командира имперской стражи. Правда, я не знаю какие. Звуки битвы, что происходило у главных ворот, медленно становились все громче и громче. Пока Эрик и остальные сражались с мелкими монстрами, ужасающая битва пришла и к ним. Стена одного из домов была разрушена, и оттуда вылетел стражник в помятых доспехах. Когда он упал в толпу монстров, его тело сшибло несколько мелких существ, а затем он остановился. Воин сохранял себя в боевом состоянии даже когда пробил две стены и вылетел на соседнюю улицу. Он встал и, схватив меч, сразу приступил к сражению с наступающими на него мелкими монстрами. Эрик, сражавшийся совсем рядом, посмотрел сквозь обломки рухнувшего здания и увидел страшное существо, даже более сильное, чем предыдущий монстр. Он бросил беглый взгляд в сторону капитана, но тот был слишком далеко, чтобы вовремя прийти на помощь, и тогда Эрик использовал силу миры. Его окутало голубое свечение, и он покрылся прозрачным как голубое стекло и прочным как металл доспехом. Глава 74. Силач. Существо за развалинами дома чувствовало силу Эрика. Его взгляд имел загадочную искру, когда монстр в несколько прыжков преодолел развалины. Его тяжелое тело мощно приземлилось в толпе монстров, раскидав их в разные стороны. Мускулистая рука монстра указала на Эрика тяжелым двуручным мечом, похожим на странную пилу. Юноша ощущал нетерпеливый взгляд монстра и понимал, что тот желает бросить ему вызов. В ответ Эрик взмахнул двумя мечами, а затем скрестил их на груди, показывая, что он принимает вызов. Существо было довольно решением Эрика и грозным рыком заставило остальных отойти в сторону, иначе последствия случайного вмешательства станут концом их жизни. Образовав круг вокруг противников, существа даже прекратили сражение, желая взглянуть на нелепую ситуацию, когда мальчик, едва достающий до пояса монстра, будет сражаться с ним в смертельном бою. Эрик бросил загадочный взгляд на Миру, скрывшуюся в толпе, и с довольной улыбкой подошел к монстру. В его руке появилась матово-черная маска и, надев ее, Эрик приготовился к бою. Существо удивленно смотрело на юношу. Оно не могло понять, почему аура Эрика внезапно исчезла. Сейчас, перед ним, юноша стал похож на призрака, который, прыгнув в толпу, станет недосягаем для его чувств. Полного перемирия не было, и в толпе все еще происходило сражение людей и монстров, но часть существ стояли перед двумя наиболее интересными противниками. Эрик под растерянными взглядами существ исчез под пеленой тьмы и внезапно появился за спиной монстра. Его меч рубанул по спине, но сила удара была так низка, что на прочной коже монстра не осталось ни царапинки. Монстр сжал руку в кулак и нанес ответный удар. Эрик, пораженный тяжелым ударом, влетел в толпу, разметав монстров, как шар для боулинга разбивает кегли. Горделивый и самодовольный монстр повернулся в сторону юноши, но внезапно его взгляд изменился. Юноша, который должен был лежать на земле, исчез. Монстр, не теряя самообладания, оглядывался по сторонам. Вскоре, его взгляд уловил искажение в тени, проявившееся на фоне горящих на столбах факелов. Его крупное тело направилось в ту сторону. Его шаг был тяжелым и уверенным. Эрик, скрывшийся в темноте, наблюдал за монстром, который повелся на обман и тут же ударил. Внезапный удар по ноге заставил монстра дрогнуть и пошатнуться, но сила удара по-прежнему была слишком низкая, и монстр не упал. Наоборот, он тут же контратаковал двуручным пилообразным мечом. Меч двигался по прямой траектории, а волна энергии, созданная атакой, стала настоящим воздушным лезвием. Эрик не собирался встречать удары в ситуации, когда он не успевал уклониться. Он использовал навык «Призрачный шаг». Его тело создало странное искажение в пространстве, и атака прошла в считанных сантиметрах от тела юноши и продолжила свое движение дальше. Существа, стоявшие в нескольких метрах от Эрика, в ужасе вскрикнули, но вскоре их голос затих, и бездыханные трупы упали на землю. Эрик, уклонившийся от атаки, тяжело дышал. Движение, использованное им, было слишком могущественным для его смертного тела и имело серьезные последствия. Хорошо, что атака была быстрой, и время использования навыка было сведено к минимуму. Не теряя времени, он накрыл себя тенью словно черным покрывалом и исчез.